Краткий терминологический словарь. Авторитет. Общепризнанное уважение, влияние в системе межличностного общения. Агрессия. Индивидуальное или групповое, коллективное, поведение, направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба или уничтожения другого человека, группы людей, больших социальных общностей. Антипатия. Устойчивое отрицательное эмоциональное отношение индивида к другому человеку, группе людей, проявляющееся в неприязни, неприветливости, недоброжелательности. Аутизм. Крайняя форма психологического отчуждения, выражающаяся в уходе индивида от контактов с окружающей действительностью и погружении в мир собственных переживаний. Аффект. Кратковременное, бурно протекающее состояние сильного эмоционального возбуждения, возникающее в результате фрустрации или какой-либо иной сильно действующей на психику причины, обычно связанной с неудовлетворением важных для человека потребностей. Власть – возможность и способность оказывать влияние на поведение других людей или групп посредством какого-либо средства – воли, авторитета, права, насилия. Виды, типы конфликтов. Варианты конфликтных столкновений, различаемые по факторам совместной деятельности людей, источникам возникновения, формам взаимодействия, направленности общения, функциям и другое. Внутренняя установка. Субъективное восприятие личностью своего статуса в группе. Внутриличностный конфликт. Конфликт внутри психического мира личности, который представляет собой столкновение ее противоположно направленных мотивов между сознательными и бессознательными влечениями, между требованиями совести и стремлением к получению удовольствия, между инстинктивными позывами и нормами культуры и нравственности. Внутригрупповой конфликт. Конфликт, возникающий внутри группы вследствие борьбы отдельных индивидов и их общностей за групповое доминирование, лучшие условия, престиж, авторитет и так далее, а также вследствие ситуационной психологической несовместимости двух или большего числа членов данной группы, их личной неприязни друг к другу. Враждебность – психологическая установка на конфликтное взаимодействие, готовность к конфликтному поведению. Генезис конфликта – момент зарождения, возникновения и последующий процесс развития конфликта. Групповая атрибуция – объяснение позитивного поведения своей группы внутренними причинами, а чужой группы – внешними обстоятельствами и, соответственно, наоборот. Групповые конфликты. Конфликты, возникающие в системах социального взаимодействия. Личность-группа или группа-личность. Групповые нормы. Общие правила поведения, которых придерживаются все члены группы. Групповые ожидания. Это некоторая совокупность представлений о том, как должен вести себя тот или иной член группы в определенной ситуации. Групповые санкции, принятые в группе ограничения, запреты и другие меры воздействия по отношению к членам группы, нарушающим групповые нормы. Депрессия – состояние душевного расстройства, подавленности, характеризующееся упадком сил и снижением активности. Диагностика конфликта. Исследование конфликта с целью определения его основных характеристик, состава участников, объекта разногласий, характера и степени остроты противоречий, сценария развития, взаимодействия и последующего управленческого влияния на противостоящие стороны. Динамика конфликта. Движение конфликтного столкновения или ход развития конфликта по этапам и фазам. Завершение конфликта. Устранение объективных и ослабление субъективных причин, вызвавших конфликтную ситуацию. Импульсивность – характерологическая черта человека, проявляющаяся в его склонности к скоропалительным решениям, непродуманным действиям и поступкам. Источники конфликтов – стечение неблагоприятных жизненных обстоятельств, воздействующих на поведение людей, проблемы трудовой мотивации, обрывы в коммуникативных связях, различия в темпераменте и характере, возрасте и жизненном опыте, уровне образования и общей культуры, убеждениях и нравственных ценностях. Инцидент – стечение обстоятельств, являющихся поводом для начала непосредственного столкновения сторон в конфликте. Инцидент переводит конфликтную ситуацию в конфликт. Катарсис. Освобождение от агрессивных импульсов путем направления их на разного рода эрзац-объекты, куклы-противники, участие в спортивной борьбе и другое. Классификация конфликтов, группировка, систематизация конфликтных столкновений, деление их по существенным признакам, типам и видам, в частности по сферам проявления, причинам возникновения, формам взаимодействия, коммуникативной направленности, продолжительности, составу участников, способам разрешения, последствиям. Компромисс – стратегия поведения субъектов в конфликте, стиль поведения и способ разрешения конфликтов, ориентированные на определенные взаимные уступки. Конгруэнтность. Адекватная эмоциональная реакция личности на конфликтную ситуацию. Конкуренция. Один из видов социального конфликта, особый вид борьбы, целью которого является получение прибыли, доступа к дефицитным благам и другой выгоды. Консенсус. Общее согласие по спорному вопросу. Соглашение, которое устраивает обе конфликтующие стороны на основе взаимных уступок. Конфликт – отношение между субъектами социального взаимодействия, характеризующееся их противоборством на основе противоположно направленных мотивов или суждений. Конфликтное действие – самый активный этап развертывания конфликтного процесса, проявляющийся в активном действии одного или всех участников конфликта, направленном на блокирование, ослабление, нанесение ущерба, устранение или уничтожение соперника. Конфликт между личностью и группой. Конфликт, в котором сталкиваются интересы и притязания отдельного индивида, с одной стороны, и целой группы людей, с другой стороны, и который чаще всего возникает вследствие того, что ожидания группы вступают в противоречие с ожиданиями и стремлениями отдельной личности. Конфликт ролевой. Специфический тип конфликта, возникающий в случае переживания индивидом несовместимости требований, связанных с одновременным выполнением им нескольких ролей, противоположных друг другу. Конфликт семейный. Конфликтные взаимоотношения между членами семьи, мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, порожденные противоречиями ее развития и функционирования как системы, расхождением интересов, оценок, взглядов и целей индивидов, входящих в состав данной семьи. Конфликтная ситуация. Накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия и объективно создающие почву для реального противоборства между этими субъектами. Конфликтогены – слова, жесты, оценки, суждения, действия или бездействия одной стороны или обеих взаимодействующих сторон, способные привести к возникновению конфликтной ситуации и ее перерастанию в реальный конфликт. Конфликтология – это система знаний о закономерностях и механизмах возникновения и развития конфликтов, а также о принципах и технологиях управления ими. Конформизм, приспособленчество, пассивное принятие чужой точки зрения, неоправданная уступка в конфликте. Конфронтация, противоборство, противопоставление, столкновение сторон, их интересов и целей. Лидер, член группы, за которым признается право принимать ответственные решения в значимых для группы ситуациях, наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации совместной деятельности и регуляции взаимоотношений в группе. Медиатор – профессиональный посредник в переговорах по разрешению конфликта. Медиация – переговорный процесс по разрешению конфликта с участием посредника-медиатора. Межгрупповой конфликт – разногласия, столкновение между различными группами – учебными, профессиональными, спортивными и тому подобное, конкурирующими между собой по различным причинам за обладание различными объектами. Такие конфликты обусловлены не только реально существующими социальными противоречиями и противостоянием интересов, особенностями индивидуальной и групповой идентификации, отождествления, производящей разделение взаимодействующих групп на своих и чужих, и влекущий за собой их конфликтное противостояние. Межличностные конфликты. Противоборство личностей в процессе социального взаимодействия, возникающее на основе противоположно направленных мотивов, суждений или личных антипатий. Межролевой конфликт. Ситуация противоречия между требованиями разных социальных ролей, исполняемых личностью. Мотивы. Истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъектов социального взаимодействия к конфликту.